Жестокие убийцы. Спускались вечерние сумерки. Была страстная суббота. В квартире моей царило то волнение, что присуще обычно в этот день всякой русской семье. Поспешно накрывали стол и в художественном порядке расставляли на нем снедь и питья. Незабываемая минута. Особенно в эмигрантской жизни. Где найдешь теперь такую совокупность и разнообразие кулинарных шедевров? Перебрасываясь словами с прибывшими на разговение родными и друзьями, я, изголодавшийся за неделю поста, мысленно прикидывал, с чего начать. С куска ли малосольной ветчины или с маринованного груздочка под рюмку водки? Как вдруг раздался телефон, и... Померкли мечты. Звонил начальник Петроградской сыскной полиции В.Г. Филиппов и просил меня, как своего помощника, немедленно отправиться на 10-ю линию Васильевского острова в дом номер 16 для производства осмотра квартиры номер 4, где несколько часов тому назад произошло убийство некой генеральши Максимовой. Я немедленно по телефону вызвал двух агентов, невольно оторвав их также от пасхальных столов. И мы все трое, обиженные судьбой, принялись за исполнение нашего сурового служебного долга. Подъехав к дому на 10-й линии, я прежде всего направился под ворота в Дворницкую, так как старший дворник Михаил Ефимов Захарихин первый обнаружил убийство и известил о нем полицию. Спустясь несколько ступенек, мы раскрыли двери и очутились в Дворницкой. Это была довольно большая комната с огромной русской печью, весьма опрятно убранная. Большой чистый стол, несколько табуреток, в углу икона Божьей Матери. Перед ней горящая лампада. Часть комнаты была огорожена ситцевым пологом, из-за которого несся детский плач. В несколько спертом воздухе пахло какой-то кислятиной, не то печеным хлебом, не то пеленками. Нас встретил старший дворник Захарихин с женой. Они сразу произвели на меня приятное впечатление. Он, высокого роста, лет 40, черный с проседью, с величаво-степенным лицом. Она, баба лет под 40, раздобревшая, в повойнике. Оба поклонились, приветливо приглашая сесть. «Расскажите, как вы обнаружили убийство?» — спросил я его. «Дело было так», — взволнованно заговорил он. «В четвертом номере 5-й год проживает генеральша Максимова, царство ей небесное. Хорошая была барыня», — проговорил с чувством он. Квартирку они занимали небольшую, в 3 комнаты с кухней. Барыня, видимо, не очень богатая, существование имели больше на пенсию, а положена им была пенсия в 150 рублей. Жила генеральша одиноко, прислуги не держала, а за 5 рублей в месяц нанимала мою жену для уборки и стряпни. Любили они вообще деток и, можно сказать, привязались к нашему сынишке. То ему игрушку, то платьице подарят, да и нам, старикам, перепадало от них немало. Вчерась жена моя помогла ей напечь разных куличей да посох. Сегодня поутру отправилась моя супруга, как всегда, к ним, стучит, никто не отпирает. Странным нам это показалось, да решили обождать. Вышли, мол, куда-нибудь, скоро вернутся. Часиков 4 опять пошла жена, стучит, и опять молчание. Тут нас взяла тревога. Подождал я еще часок-другой, да взял швейцаров свидетелей и решили взломать двери. Конечно, в иной день я бы и подумал еще. А тут канун Пасхи. Генеральша и вообще редко выходит. И сегодня к вечеру поджидала гостей разговляться, и еще вчерашний день наказывала моей жене прийти помочь ей с утра пораньше. Взломали мы двери, вошли, глядим. В кухне беспорядок. Одна пасха даже на полу валяется. Прошли коридорчиком в столовую. А там все буфетные ящики выворочены. А как взглянули в спальню, Так аж они поверили. Подробно не разглядели. Увидели только, что лежит генеральша на коврике у кровати в одной рубашке и вся в крови. Прикрыли мы тут швейцаром двери, да и побежали в полицию. «Ну-ка, проводите нас к убитой». Квартира покойной и беспорядок в ней царящий были дворником довольно точно описаны. Войдя в кухню, дворник широко перекрестился на икону, провел нас в столовую, небольшую гостиную и, наконец, в спальню. Дворник, озираясь по сторонам, часто охал, покачивал головой и то и дело смахивал с глаз набегавшую слезу. Он робко вошел с нами в спальню и не без колебаний помог перевернуть труп по требованию полицейского врача, тут же подъехавшего для осмотра тела. Но затем, несколько поуспокоившись и, видимо, искренне соболезнуя убитой, он попытался даже помочь, чем мог, с ужасом и возмущением указывая на нанесенные раны. «Взгляните, ваше высокородие! Вот здесь, у шеи, ранища-то какая! Ишь, изверги окаянные, как искромсали божью старушку! Ну, подождите, кровопийцы, отольются вам ейные слезы!» После осмотра я спросил его, кто из родных и знакомых чаще бывал упокоенный. «Да родных, — говорила она, — у них не было ни души, да и знакомых, можно сказать, никого, если не считать одной старой подруги с сыном, живущих на первой линии. Она и разговляться их нонче поджидала. Вы знаете адрес и фамилию этой подруги?» «Как же-с. Фамилия им будет Сметанина, а проживают в доме номер 45. А кто такой ее сын? Да Господь его знает, мужчина лет 20. Служит где-нибудь или учится?» «Нет, он какой-то непутевый и просто при мамаше проживает». «Чем же он непутевый?» «Пьет, говорят, больно шибко. Впрочем, откуда нам знать? Люди сказывают, а я повторяю». Я принялся за детальный осмотр упокоенной. По внешнему впечатлению, квартирка была типичным гнездом одинокой интеллигентной женщины. Не очень богатой, но привыкшей к известному, хотя и скромному комфорту. Буфет в столовой, туалет в спальне и ряд шкафов и шкафчиков во всем помещении были перерыты с очевидной целью грабежа. Что похищено, установить было трудно, так как никто не знал точное имущество покойной. Хотя ценностей никаких не нашлось, но в записной книжке покойной, найденной в ящике комода, был записан номер 25-тысячной ренты, а сбоку от него приписка: «Декабрьские купоны мною разменены». Однако этой ренты при обыске мы не нашли. Оставалось предположить, что Максимова хранила ее где-либо в банке. Допрошенный швейцар ничего нового сообщить не мог. На следующее утро я командировал чиновников на первую линию к Сметанинам, как для наведения справок об убитой, так и для расспроса молодого Сметанина, столь невыгодно охарактеризованного дворником Захарихиным. Я был удивлен, когда через несколько часов явился мой чиновник, привезя с собой арестованного Сметанина. «За что вы его арестовали?» — спросил я его. «Видите ли, господин помощник, его поведение внушало мне самое серьезное опасение. Он как-то мало удивился известию о смерти госпожи Максимовой. На расспросы отвечал неохотно. Когда же я его спросил о том, как он проводил предыдущую ночь, он ответил, что дома. Между тем дворник их дома показал, что барин Сметанин вернулся в 8:00 утра. Когда я напомнил ему об этом обстоятельстве и попросил объяснений, он отказался сначала, а затем под угрозой ареста рассказал мне, видимо, сказку о похищении какой-то девицы на Невском и о ночевке с ней в гостинице на Караванной. Перед тем, как арестовать и привести его сюда, я съездил с ним на Караванную, но там он никем не был узнан. Конечно, это еще не решающее доказательство, но в общей совокупности поведение Сметанина мне показалось очень подозрительным, и я счел за лучшее его арестовать. И хорошо сделали. После я его сам допрошу. Начались усиленные розыски. Несколько раз допрашивались и сыскивались сметанины. Была установлена слежка и за ними, и за швейцаром, и за Захарихиным. На третий день состоялись похороны убитой, причем следящий за Захарихиным агент видел, как последние возложили на гроб скромный венок с трогательной надписью «Нашей благодетельнице от супругов Захарихиных». Это обстоятельство показалось мне настолько красноречивым и трогательным, что я немедленно отменил слежку за ними, тем более что и по первоначалу они произвели на меня впечатление вполне честных людей. Неделя через две была прекращена слежка и за швейцаром, как явно бесцельная. Сметанина, упорно повторяющего свою версию, пришлось вскоре отпустить, так как улик против него в сущности никаких не имелось. Запрошенные банки и банкирские конторы ответили, что вклада госпожи Максимовой в виде 25-тысячной ренты не хранят, и вообще означенное лицо клиенткой у них не состоит. Прошло месяцев 6 бесплодных исканиях, и я с грустью махнул рукой на это дело. Между тем жизнь не ждала. Злоба, хитрость и алчность людские не дремали. И приходилось рассеивать внимание и напрягать силы к раскрытию новых и новых убийств, грабежей, краж и мошенничеств. Помню, в эту пору я был особенно занят громким убийством на станции «Дно». Не только я, но чуть ли не весь штат полиции был поглощен этим вопиющим преступлением. И вот как-то в самый разгар его полицмейстер, кажется, Галле, доставляет в сыскную полицию анонимное письмо со своеобразным адресом на конверте. Господину петербургскому полицмейстеру. Текст его был таков. «Господин полицмейстер города Петербурга, вам следует знать, что Настасье Бобровой, крестьянке деревни Волково Петербургского уезда, доставлено из столицы разного добра — шубы, шелка, золота — и прислал их ей ееный зятек Михаил Ефимов, что проживал дворником в Петербурге. Боброва баба не стоящая, и счастья такого не заслужила. Вообще имущество нажито нечистое и даже, как понимаем, ворованное. Проявите закон и ваше полное право. Доносов, подобных этому, мы всегда получали немало. Вот почему я и не придал ему большого значения и принял лишь меры, обычные в таких случаях. Был запрошен адресный стол и полицейские участки, кто из петербургских дворников значится под именем Михаила Ефимова. Таких дворников нашлось 5 человек, 3 старика, вдовца бессемейных, да 2 молодых холостых, причем ни один из них не был петербургской губернии. Вместе с тем я отправил одного из агентов переодетым коробейником в деревню Волково. Благо, последняя была под самой столицей. Ему было поручено незаметно порасспрашивать старуху Боброву и ее односельчан. Боброва оказалась очень скрытной. Мой агент пробыл в Волкове 2 дня, а на третий, когда Боброва собралась пешком в город, он незаметно последовал за ней и проследил ее. Агент, ничего не знавший об убийстве Максимовой, спокойно доложил мне, что Боброва направилась на 10-ю линию Василеостровского острова, дом номер 16, где, войдя в ворота, постучала в дворницкую и была радостно принята дворником и его женой. Агенту удалось узнать фамилию дворника, и он назвал мне Захарихина. Услышав это имя, я вздрогнул. Сразу вспыхнуло воспоминание о нераскрытом убийстве Максимовой, и я судорожно принялся разыскивать протокол этого дела. В нем я прочел имя дворника — Михаила Ефимова Захарихина. Разыскав анонимное письмо, я увидел в нем имя зятя дворника Михаила Ефимова. Очевидно, речь шла об одном и том же лице, но в письме, по просторечию фамилия дворника была заменена отчеством. Явление совершенно обычное для нашей деревни. Взяв трех агентов, я немедленно помчался на десятую линию и, войдя к Захарихиным, объявил их и тут же находящуюся тещу арестованными. На их недоуменные вопросы я резко ответил, назвав его убийцей и указав ему на место сокрытия награбленного. Этот наскок ошеломил их, и, не принося еще сознания, они как-то сразу увяли, стали тревожно переглядываться, а старуха Боброва, не выдержав, заревела и заголосила. Мои люди принялись за тщательный обыск и после нескольких часов обнаружили, наконец, на задней стенке иконы аккуратно выпиленную, а затем подклеенную тонкую дощечку. Отняли ее и нашли под ней сложенный и примятый билет, оказавшийся рентой убитой Максимовой. При этой находке убийцы перестали отпираться, и Захарихин откровенно покаялся. «Давно, — говорит он, — задумали мы это дело с женой. Надоело жить в дворниках да перебиваться с хлеба на квас. Мы знали, что у генеральши водились деньги, да и добра было немало. Выбрали мы канун Пасхи, надеясь, что в праздничные дни полиции не до нас будет, ведь они чай люди. В пятницу на Страстной вечером вернулась от генеральши жена, и мы, уложив мальчонку, начали готовиться. Вытащили припасенную пару ножей и начали их оттачивать. В комнате темно, одна лампада мерцает. Я и говорю жене: «Такой великий день, а мы что задумали?» А она меня только подзадоривает: «Не согрешишь, не покаешься». Ну, одним словом, пробрались мы по лестнице к дверям генеральши, позвонили тихонько. Подходят они, спрашивают, кто там. А жена моя эдаким сладким голоском: «Барыня, это я. Давеча у вас решето для протирки творога оставила. Теперь самой надобно. Дозвольте взять». И только эта генеральша открыла дверь, как я ее тюк по голове заранее припасенным камнем. Вскрикнула старушка, схватилась за голову, а промеж пальцев кровь так и хлещет. Однако памяти не потеряла, и с эдаким укором ко мне: «Опомнитесь, Михаил Ефимыч, побойтесь Бога, ведь вы от меня одно добро видели». У меня голос срывается, отвечаю: «Это правильно вы говорите, барыня, и жаль мне вас от души, да только планида уже ваша такая». Говорю, чуть не плачу, а сам ее ножом раз, другой. Загласили они и кинулись от нас в спальню. Тут с женой моей что-то приключилось. Кровь, что ли, одурманила ее. А только как завизжит, да как кинется вдогонку. Она же ее и прикончила. Обшарили квартиру, отобрали что поценнее. И в эту же ночь жена с вещами слетала к матери Волкова. А я ценную бумажку заклеил за икону. Наутро привели мы нашу квартиру в порядок, отмыли кровь с платья, ножи бросил я в Неву и под вечер известил полицию. Это дело осталось мне памятным, так как лишний раз показало, с какой осторожностью следует относиться к собственным впечатлениям, к собственному первому восприятию. На моей стороне имелся и широкий жизненный опыт, и обширная служебная практика. Тысячи преступников разнообразных колеров перевидал я до Захарихина. А в нем готов был признать честного человека, и если бы не случайность, то убийство это так бы и осталось нераскрытым. Захарихины были приговорены к 12 годам каторги каждый.